Глава 6. Созданная столкновением магических энергий взрывная волна не осталась незамеченной и только что вернувшимися с пробежки Евгенией, Занией, Алари и Арикой. Да и сложно не заметить, если под твоими ногами вдруг яростно начинает трястись пол, воздух вокруг тебя вибрирует, мебель прыгает, а чашки, блюдца и другие мелкие вещи летают по комнате. Как только комната содрогнулась, Евгения, Заня, Алари и Арика мгновенно бросились к освещенному вспышкой яркого белого света окну. Но не тут-то было. Воздух в комнате был настолько насыщен магической энергией, что шторы на окнах в прямом смысле слова испускали из себя искры статического электричества. «Ай! Ой! Ай-яй-яй-яй!» дружно вскрикнули подруги, получив десятками мелких разрядов по рукам. Ощущение было такое, что их внезапно атаковал целый рой очень злых ос. «Сейчас я разберусь с вами!» Мстительно, словно обращалась не к шторам, а к разумному существу, прошипела Заня, дуя на покрасневшие пальцы. «Да я!» — улыбнулась Арика, беря подругу за руку и просто уже одним прикосновением снимая покраснение, боль и зуд. «Спасибо!» — поблагодарила Заня. Вслед за чем, сосредоточив взгляд на вспыхивающих в ткани разрядах, призвала магию и начала плести впитывающие в себя излишки чужой магии чары. По мере того, как она плела, созданные ее чарами символы, медленно вращаясь, трансформировались в узорчатое кружево, которое вначале покрыло собой не только шторы, но и окно, и все в комнате. После чего символы вспыхнули, поглощая излишек энергии, и исчезли, как только сделали то, для чего они были созданы. «Вот так!» — победоносно провозгласила довольная результатом Заня, потерев руку об руку. «Все, теперь можете смело подходить», — разрешила она подругам. Арика, Алари и Евгения, обступив Занию со всех сторон, тут же сгрудились у окна. Вспышка света к этому моменту уже сменилась дымом, который густым черным туманом окутывал находящуюся где-то в полукилометре от них часть парка. «Там, кажется, кто-то есть», — указала Арика на едва различимую в дыму светлую точку. Алари прищурилась, повнимательнее присмотрелась и кивнула. «Ты права, там определенно кто-то есть. Надеюсь, этот кто-то живой». «Вроде шевелится. Дайте мне пару сек, и будем знать наверняка», — проговорила Заня, уже плетя пальцами сложные магические символы в воздухе. Закончив плести, она прошептала активирующая воздушную линзу заклинания, и в ту же секунду перед ней и подругами возник подсвеченный по краям орб, в котором они, правда, сначала увидели спешащих к месту происшествия группу кадетов и профессоров. Однако затем Заня чуть повела руками, и подруги, наконец, смогли увидеть того, кому принадлежал белеющий в черном тумане силуэт. «Декан Рингер!» — воскликнула Заня и тут же облегченно выдохнула. «Жива!» «О, боги!» — выдохнула Евгения. Ее глаза расширились от ужаса, как только она увидела, что скрывал черный дым. «Вот тебе и о боги, а я предупреждал!» Тут же раздалось ворчливое в ее голове. «А тебе, видите ли, неблагоприятствовали обстоятельства. Ну и что?» «Теперь тебе, надеюсь, благоприятствует обстоятельство? Или подождешь, пока ее прикончат?» «Я...» — начала было мысленно отвечать Евгения, но она настолько чувствовала себя виноватой, что не знала, что ответить. Она закрыла лицо ладонями и снова прошептала себе в ладони. «О, боже!» К счастью, подруги, если и заметили ее жест, и услышали ее слова, восприняли и первое, и второе как естественную в данных обстоятельствах реакцию. «Сегодня же...» Наставительно грозно прорычал дракон. «Сегодня же!» — мысленно пообещала, поклялась ему Евгения. «Она просто невероятная!» — между тем восхищенно говорила Алари, имея в виду сидящую в позе философа, погруженного в размышления декана. «Вокруг пепелища, а она не просто нисколько не напугана, а просто, ну, совершенно спокойно. Сидит и думает, ну, дает. «Она не просто сидит и думает», — наставительно поправила ее Заня. «Она мысленно читает заклинание развеивания магического напряжения. Посмотрите, видите, как вокруг нее дрожит воздух?» Алари и Арика тут же, насколько могли, напрягли зрение, однако увидеть дрожание воздуха им это не помогло. «Нет», — сокрушенно проговорили они, отрицательно замотав при этом головами. «Ничего не видим», — со вздохом добавили они. «У вас просто еще не натренированное зрение. Сейчас увидите». Ободряюще пообещала Заня и максимально приблизила изображение. «Теперь видите?» «Да!» Одновременно восхищенные неверища воскликнули Алари и Арика, и так с открытыми от изумления ртами во все глаза и уставились на мерцание воздуха, которое создавало вокруг невозмутимо сидящей Бергитты сложные магические узоры, видимые лишь либо при очень большом увеличении, и если знать, на что именно ты смотришь, либо теми, у кого для этого хорошо натренирован глаз. «А ты видишь?» — спросил у Евгении дракон. «Вижу», — мысленно ответила она. «Твоя подруга права. Ваша декан просто невероятная женщина, я даже больше скажу. С подобным далеко не каждый бы боевой дракон справился бы, не говоря уже о драконессах. Был бы жив, женился бы». Одновременно с восхищением и сожалением в голосе проговорил ее квартирант. «Хм, а шутки у местных обитателей не такие уж и безобидные, оказывается». Между тем задумчиво проговорила Зания. «Я, конечно, не эксперт, но, как по мне, это совершенно не похоже на шутку», не согласилась подруга Арика. «Вот и я о том же», — кивнула Зания. «Я знаю декана Рингер по службе на границе. Она не из тех, кого легко испугать, и определенно не из тех, кто не контролирует свою силу, не говоря уже о том, что она обладает правительским даром». «Ты это к тому, что она никак не могла случайно пальнуть с такой силой?» — понимающе уточнила Евгения. «Да», — кивнула граничарка. «Это совершенно исключено. Если Бергитта воспользовалась отражающим заклинанием такой мощи, то это только потому, что в этом была насущная необходимость». «Отражающим?» — переспросила Арика. «Да», — снова кивнула граничарка. «Думаю, она воспользовалась отражающим щитом. Бергитта слишком ответственная, чтобы использовать на территории Академии атакующие заклинания». «То есть нашу Бергитту пытались испепелить?» — прикрыв кончиками пальцев губы, с ужасом проговорила Алари. «Угу», — в очередной раз кивнула граничарка. «Нашу Бергитту пытались испепелить. Они настолько нас ненавидят». Теперь уже от потрясшего ее ужаса прижала ладошки к губам Арика. Зания вздохнула. «Думаю, ненавидят они только Бергитту. Она их проблема. Избавься они от нее, и нас в тот же день выставят за ворота Академии. Мы для них никто. Так что нас они просто презирают, что, впрочем, вовсе не означает, что мы в безопасности». «Думаешь, параллельно с попытками прикончить Бергитту, они будут пытаться истребить и нас тоже?» Одновременно неверяще и с ужасом в голосе уточнила Алари. «Думаю, что нам всем просто нужно быть осторожными. Очень осторожными», — уклончиво ответила Зания. «Еще я думаю, что будет тщательнейшее расследование и серьезное усиление мер безопасности, поэтому трястись от страха, пожалуй, лишнее», — подмигнула она разволновавшейся Алари, которая так побледнела, что даже веснушки на ее лице стали едва различимы. «Достаточно соблюдать разумную осторожность, никогда не ходить по одной, а еще лучше, пока тех, кто организовал нападение на Бергитту, не поймают, держаться всем вместе». Все это время молчавшая Евгения вздохнула и, наконец, решилась сказать подругам, если не все, что знала, то хотя бы часть правды. «Я не могу сказать вам всего, поскольку это не моя тайна, но есть очень большая вероятность того, что Бергитту пытались убить не потому, что она декан нашего факультета, а потому, что она кое-что знает, чего не должна знать», — сообщила она подругам. «Поэтому я думаю, я надеюсь, что на нашей жизни никто не будет посягать». «Девочки», — она тяжело вздохнула, — «только это между нами. По крайней мере, пока я не поговорю с деканом Рингер, и она сама не решит, что, как и кому рассказать. Хорошо? Я не могу вас заставить, но это очень ва...» «Фух!» — дружно выдохнули Алари и Арика. «Конечно же, хорошо!» В унисон заверили они и в унисон же поблагодарили. «Спасибо, жени!» И только Зания не спешила выдыхать с облегчением. «Ты уверена?» — спросила она. «Не я!» — отрицательно покачала головой Евгения и честно призналась. «Мой квартирант уверен, и он требует, чтобы я срочно поговорила с Бергиттой. Со вчерашнего утра еще требует», — ворчливо напомнил квартирант. «Поняла», — кивнула Зания. «Что ж, прямо сейчас и отправимся». «На место преступления? Ура!» — тут же завопила Алари, и куда только недавно пережитый ею ранее ужас девался. «Ух ты!» — поддержала ее Арика. «Я не сказала, что вы пойдете с нами», — обломала их Зания. «А как же держаться всем вместе?» Надув губки, напомнила Алари. «Это относится не ко мне, а к вам», — нетерпящим возражений тоном объяснила Зания. «Поэтому вы остаетесь в комнате и нос из нее не высовываете, пока мы не вернемся с Жени. Кстати, вы же умирали, как хотели спать. Вот и поспите». «Угу, поспите. Уснешь тут теперь», — ворчливо пробурчала насупившаяся Алари. «Ага, уснешь тут теперь», — поддержала ее Арика и обвинительно добавила. «Вы пойдете, а нам за вас переживать». «Кадеты, это приказ», — включила старшину Зания и махнула головой Евгении. «Пошли». Закрыв за собой дверь, Зания на мгновение задумалась, затем все же запечатала дверь заклинанием. Так оно вернее будет, и мне намного спокойней», — пробормотала она себе под нос.